Глава четвертая. Поднявшись на четвертый уровень парковки торгового центра, Лис еще раз посмотрел на талон и нажал кнопку разблокировки на брелке. Место было указано верно. Крупный Land Cruiser, мигнув всеми поворотниками, щелкнул замками, открывая двери. Лис подошел ближе и внимательно осмотрел его. Заглянув в салон, он заметил, что стойки внедорожника серьезно укреплены, как будто на крыше собирались возить какой-то тяжелый или габаритный груз. И, осмотрев машину внимательней, он обнаружил перед люком три отверстия, закрытых резиновыми заглушками. Там же, справа, были многочисленные царапины, словно туда что-то падало много раз. Юноша отошел от машины и задумался. Три отверстия перед люком. Что можно установить? Мысли Лиса запнулись, потому что он понял, что стояло на крыше. Учитывая повадки Сэй, он с уверенностью мог сказать, что на крыше стоял станковый пулемет, а царапины были от падающих гильз. «Значит, это боевая машина серорубашечников», пробормотал Лис и, открыв дверь, сел на водительское сиденье. Он никогда не управлял автомобилем, однако прекрасно знал, что это такое. Симуляторы грузовиков дали ему колоссальный опыт. Юноша также заметил аппаратный навигатор, но без привычного экрана. А справа была странного вида подставка. Лис сразу понял, как это работает. Открыв кейс, он соединил кабелем ноутбук и навигатор. Сан Командер почти сразу определила устройство и вывела на экран монитора портативного компьютера меню управления маршрутом. Лис задать или изменить маршрут не смог, потому что все поля для ввода конечной цели были недоступны, а единственная кнопка, на которую можно было нажать, была ОК. «Ну хорошо», – задумчиво сказал Лис, рассматривая карту на экране, когда согласился с неизвестным маршрутом. «И что дальше? Куда я еду?» Оказалось, уменьшить масштаб было также невозможно. Линия пути уходила за МКАД и далее, куда-то по Щелковскому шоссе. Лис вставил ключ в замок зажигания, но тут вспомнил о матери и, достав телефон, набрал ее номер. Мать ответила почти сразу. «Сережа, все в порядке?» «Да, мам, но у меня тут еще полно работы оказалось. Нет времени объяснять, но я могу сегодня задержаться. Не волнуйся, хорошо?» «Ладно, будь осторожен». Лис улыбнулся, повесил трубку и завел машину, выжав педаль сцепления. Уверенно воткнув заднюю передачу, он аккуратно вырулил с парковочного места и двинулся вниз. «Да, выходит, не зря я потратил столько времени на симуляторы грузовиков», — с улыбкой подумал Лис, вполне свободно маневрируя по третьему транспортному кольцу. Он ехал осторожно, аккуратно пропуская особенно упоротых участников дорожного движения. Лис просмотрел слишком много видеороликов в сообществе РУЧП, чтобы понимать, что некоторых водителей лучше обойти стороной. Его так увлекло вождение на настоящем транспортном средстве, что он и думать забыл про ситуацию, в которую попал. Иногда, простаивая в пробке, он искренне удивлялся тому, что Сэй выбрала именно его, хотя в Москве была целая армия комтехников, которые согласились бы на ее условия без всякой стрельбы и давления. Немного хотелось спать, но Лиса так влекло ощущение неведомого, так манило то, что ждало его за Щелковским шоссе, что он и не думал останавливаться. Вынырнув возле метро Преображенская площадь, он помчался по Большой Черкизовской, нисколько не думая о том, что его может остановить полиция. Эта мысль пришла ему в голову только тогда, когда он оказался в Ногинском районе, и из-за сумерек пришлось включить ближний свет фар. К тому времени он так освоился в вождении, что все действия производил почти автоматически. «Ехать бы так вечно», — Счастливо улыбнувшись, вслух сказал лис и, вспомнив про топливо, глянул на приборную доску. Горючего было еще полбака, и парень, облегченно вздохнув, переключился на четвертую передачу, бросив свою машину вперед. Однако через 30 километров навигатор приказал свернуть ему налево, в деревню Ботово, что лис и сделал. Дальше была грунтовая дорога, и включив дальний свет фар, он снизил скорость. Вокруг по бокам шоссе мелькал лес, но уже через час стемнело настолько, что лис уже не понимал, деревья это или просто тьма. Держа стабильную скорость около 40 км в час, он посматривал на экран монитора, ожидая, что его путь закончится и он наконец прибудет на место. Только сейчас он отвлекся от вождения из-за того, что увидел правее приборной панели необычные часы. Лис узнал их, это был хронометр из советского космического аппарата «Буран», похожий на большой цилиндр, спереди которого были две ручки для настройки, а стрелки были покрыты фотолюминофором. Он видел такой же у своего школьного приятеля давным-давно. Тот очень гордился тем, что его отец когда-то работал на заводе, собиравший этот самый «Буран». Почему-то факт нахождения этого хронометра здесь, в современном внедорожнике, слегка забеспокоил лиса, но он вспомнил, что Сэй и ее ноутбук удивительно хорошо пользовались такого рода неожиданностями. Лис невольно вздохнул, вспомнив кореглазую девушку с короткими каштановыми волосами в серой рубашке. Его взгляд упал в зеркало заднего вида, и юноша печально улыбнулся. «Да, похоже, у них в моде неожиданные решения. Теперь вот я сам, в серой рубашке, еду неведомо куда. Пару дней назад такое себе было представить просто невозможно. Однако, когда же закончится эта чертова дорога?» Неожиданно ему очень захотелось чихнуть, и лис машинально нажал на педаль тормоза. Пока он яростно и с удовольствием чихал, раздался какой-то посторонний звук, и юноша оглянулся. Было такое впечатление, что на его крышу что-то упало, но не обратив внимания, он снова двинулся в путь. Через несколько минут он заметил, что на экране монитора, подсоединенного к навигатору, мигает надпись «Имитация маршрута». Лис сбросил скорость и приблизил лицо к экрану, чтобы убедиться, не мерещится ли ему. Но внезапно участившееся сердцебиение и дыхание заставили его с ужасом вспомнить, что все лекарства, помогавшие ему сбить тахикардию, остались в Москве. «Валидол!» С ужасом лис вспомнил, что, сменив куртку в квартире Сэй, забыл вынуть из старой ветровки свои таблетки. Он мягко остановил машину и обреченно откинулся на спинку водительского кресла, когда с крыши отчетливо донесся стук, как будто это была дверь, и кто-то просился войти. Когда я упал на самое дно, снизу постучались. Невесело усмехнулся про себя лис и тут же понял всю нелепость происходящего. Он один, неизвестно где, навигатор почему-то включил запись какого-то маршрута, не показывая реального местоположения, да еще с крыши кто-то стучится. Придя в себя, лис вырвал из бардачка пистолет, который по наследству перешел ему отцы, и, открыв дверь, выпрыгнул из машины. Перекатившись через левое плечо, он сиганул в какой-то овраг и взял пистолет на изготовку. «Ого!» – осознав свои действия, с удивлением подумал лис. «Вот это я дал! Эх, видел бы меня сейчас инструктор Комаров!» Инструктором Комаровым был преподаватель стрелкового клуба, куда лис записался еще в 8 классе. От матери свои занятия, конечно, приходилось скрывать, как и награды, которые лис завоевывал на городских и даже областных соревнованиях, хотя для участия в них приходилось съедать двойную, а то и тройную дозу успокоительных. Он выглянул из своего укрытия и только сейчас почувствовал, что лежит на песке, за невысоким барханом, а вокруг царит кромешная тьма и тишина. Машина, стоявшая в метрах трех, как ни в чем не бывало, мягко урчала мотором и светила фарами. Однако только их свет и был виден лису. «Сазаду гудкир каскаль! Не идти они, аре!» Отчетливо произнес кто-то на крыше внедорожника. «Саза, understand?» «Understand?» Лис понял отлично, но все остальное было совершенно непонятно. При матери-лингвисте он был хорошо знаком с произношением множества языков, начиная от латыни и эсперанто до романи и японского, но то, что было произнесено, не было похоже ни на один из них. «Вот оно, таинственное и пугающее замкадье!» Улыбнулся лис, на всякий случай решив обратиться к незнакомцу на эсперанто. «Репети!» — крикнул он в сторону машины. Мужчина на крыше его машины понял и повторил. Лис слов так и не разобрал, но ощутил что-то очень странное вполне отчетливо. Живо вспомнился урок шумерского языка, которая дала ему покойная Сэй. В данном же случае лис явственно ощущал эмоции, которые его неведомый собеседник вкладывал в свою речь. Он неожиданно вспомнил, как мать объясняла ему процесс общения между двумя людьми. Сначала у человека возникают эмоции, спровоцированные внешней ситуацией или средой. Затем уже человек пытается выразить эти свои эмоции с помощью мыслей, которые облекает в слова, а его слушатель переводит слова в мысли, а затем снова в эмоции, но уже свои. Лис понимал этого человека на уровне эмоций, и когда юноша это понял, то похолодел от ужаса. «Что они со мной сделали? Хотя кто они? Надо быть честным с собой, я пролил на себя эту синюю дрянь». Лис тряхнул головой, возвращаясь к текущей ситуации, и попробовал переосмыслить то, что говорил его неожиданный попутчик. Судя по эмоциям, которые содержались в его словах, он просил не волноваться и называл себя другом. «Друг, да?» С сомнением вгляделся во тьму лис, но пистолет опустил. Незнакомец снова заговорил, и юноша прислушался, стараясь понять, о чем говорит пришелец из тьмы. «Я долго тебя ждал и очень вымотался ожиданием. Садись в машину и поехали, я покажу дорогу». Лис оторопело посмотрел в сторону. Эмоции, исходящие от собеседника, он принимал очень четко. Он чувствовал их так же четко, как если бы ему сказали то же самое по-русски, но его собеседник говорил совершенно на другом языке. «Ладно, потом разберемся», — сказал он, подойдя к машине и сел за руль. Покосившись наверх, он хмыкнул и снова двинулся в путь. Дорога была странной, как и сама местность. Леса по краям дороги уже не было видно. Было похоже, что лис со своим проводником на крыше ехал по песчаной местности. «Откуда здесь пустыня?» – подумал он, напряженно всматриваясь во тьму впереди и с трудом разбирая дорогу. Проводник, сидя на крыше, подавал ему сигналы, постукивая то по правой части крыши, то по левой. «Он видит в темноте намного лучше меня. Юноша порядком устал, его сильно клонило в сон. Да и уже начинало надоедать это ралли по пустыне. Дорога была ухабистой, и пришлось сбросить скорость до 20 км в час. И лис, обхватив обеими руками руль, посмотрел наверх. В ответ на очередное постукивание он сам постучал по лобовому стеклу. В ответ проводник нетерпеливо похлопал по крыше. «Не сейчас». «Ну хорошо». Кивнул про себя лис и попробовал ехать быстрее. На скорости выше было на порядок сложнее удержать машину на дороге, которая не очень-то и выделялась на странной местности, но через час Он вместе со своим проводником вырулил на вполне приличную грунтовую дорогу, усыпанную гравием. Проводник постучал по правой передней двери, и Лис опустил стекло. В окно тут же влетела небольшая рация, которую подхватил молодой водитель. Проводник заговорил. Его речь, прерываемая помехами, была все так же непонятна, но освоившись с чтением эмоционального спектра, Лис понемногу начал понимать, о чем он говорит. Проводник, которого звали Рен, рассказывал, что они только что проехали опаснейшее место, так называемую пустыню Ро, и им очень повезло, что на них никто не напал. Еще он говорил что-то про вооруженных людей, и Лис понял, что речь идет о бандитах, нападающих на дальнобойщиков. Комтехник нажал кнопку вызова, но заговорил не сразу. «Ты понимаешь по-русски?» – спросил Лис. «На каком языке мне общаться с тобой?» Проводник ответил, что по-русски понимает, но говорить не может. «Ну вот и славно», – Лис улыбнулся. «Я должен привыкнуть к твоей речи, только не очень быстро, а то я не успеваю следить за твоими эмоциями». Слова водителя нисколько не удивили Рема. Он рассмеялся и согласно постучал по крыше. «Хорошо, здесь помедленнее, не гони. Дорога горная, почти серпантин. Зато когда она окончится, начнется прямой путь». «Да?» – с сомнением спросил Лис. «Насколько он прямой?» Рен опять тихо рассмеялся. «Хватит, чтобы удовлетворить твои гоночные амбиции. Та дорога примерно километров 250. Трасса хорошая, брусчатка. Главное, не засни там за рулем. Кстати, как твое самочувствие?» «Хреново», — ответил Лис. «Сон клонит, но я пока держусь. Надеюсь, ты меня где-нибудь сменишь». «Нет, окно открой». «Нет», — воскликнул в рацию Лис. «Я не знаю, где я, зачем я здесь и долго ли мне ехать. А ты, мой проводник, отказываешься сменить меня за рулем? Слушай, надо что-то решать, а то я сейчас встану на обочине и засну. Мне нужен отдых». «Лис, не надо так переживать», – успокаивающе сказал Рен. «Я, между прочим, тоже устал порядком. Думаешь, просто летать кругами по пустыне, ожидая тебя увидеть? Просто открой окно». Лис открыл, в окно снова влетел какой-то предмет. На этот раз это была пластиковая коробочка, и парень, открыв ее, увидел пучок какой-то засушенной травы. «Пожуй ее, но немного, это поможет восстановить силы». Лис, вздохнув, осторожно отщипнул немного от пучка и, понюхав, попробовал пожевать. Трава имела достаточно яркий, немного терпкий вкус, сразу напомнив какой-то фрукт, но какой именно, Лис, как ни старался, не мог вспомнить. Однако действительно стало легче. Юноша взбодрился и даже стал различать дорогу. «О, благодарю», — удивленно произнес он в рацию. «Слушай, а куда я вообще попал? Где мы?» «Это штормовой каньон, на месте пустыни, которую мы только что проехали. Когда-то было море, но оно исчезло, а название осталось». «Мы вообще на земле?» — с сомнением подумал Лис, но задать этот вопрос не решился, боясь получить ответ. «Рен, ты можешь рассказать мне, что здесь происходит и куда я попал?» — спросил вместо этого Лис. «Да и что это за трава такая?» «Тебе все объяснят на брифинге», — ответил проводник. «А трава называется тархун. У вас там он тоже есть, но наш обладает свойствами сильного стимулятора». «Брифинг». Лис удивленно посмотрел наверх. «Меня еще и брифинг ждет». Неожиданно ему пришла в голову мысль, что его проводник может выглядеть не совсем как человек. Эту мысль не хотелось продолжать, потому что Лису стало страшно. Он ехал по Щелковскому шоссе, повернул в Ботово, проехал прямо и оказался здесь, среди пустынь, каньонов и проводника неизвестного вида на крыше. «Просто круто!» – невесело усмехнулся Лис. «Сы, куда же ты меня втравила?» Он вздохнул и, взяв себя в руки, решил, что тут уже ничего не поделаешь и надо привыкать к новым условиям. Он дал себе обещание не удивляться ничему, что увидит, даже если у проводника окажется 8 рук и 2 головы. Это придало ему уверенности, и лис, в очередной раз повернув наверх по горному серпантину, увеличил скорость. «Эй, Рен, как ты там?» – спросил по рации лис. «Держусь, чё», – ответил тот. «А что ещё остаётся? Может, тебе лучше ко мне перебраться?» «Да», – усмехнулся проводник. «А направлять тебя кто будет? Ты ж в темноте не видишь ни хрена, и улетишь в пропасть на следующем же повороте. Сейчас проедем серпантин, там будет плато. На нем отдохнем и поговорим. А пока рули и ни о чем не думай». Лис вздохнул и стал рулить. Горная дорога была сложна для юноши, впервые севшего за руль. Но он старался ехать осторожно, глядя на неогороженные отбойниками и предупреждающими знаками резкие повороты, с которых действительно можно было легко улететь вниз, если бы не предупреждающее постукивание проводника. «Слушай, а что, здесь знаков вообще нет?» – раздраженно спросил лис на особенно крутом подъеме. «А нафига? Здесь ездит только вот этот ландкрузер, но еще пара грузовиков, которые подвозят нам всякую ерунду. Наши дальнобойщики уже привыкли, а для таких как ты это служит испытанием на выдержку. Все продумано?» Лис вздохнул. «Испытание на выдержку, да?» – усмехнулся он про себя и впервые за всю дорогу оценил свой путь. Он проехал по пустыне 300 км, по горам уже 200 км, и выходило, что бензин должен был давно закончиться, но стрелка казалась приклеенной, показывая все так же половину бака. Наконец, они выехали на более-менее открытый участок, и лис заметил, что небо посветлело. Все пространство, куда доставал взгляд, окружали горы. Лишь вдали, за рекой, в сизой дымке тумана, виднелась темная граница леса. Понемногу наступал рассвет, но юноша обратил внимание, что солнце здесь всходило медленнее, чем на земле. «Какая высота этих гор?» — спросил лис, осматриваясь по сторонам. «Как тебе сказать? Мы сейчас на высоте 1867 метров над уровнем моря. Это совершенно точные данные, потому что я чувствую давление, а высота гор понятия не имею». «Чувствует давление и может сказать точную высоту над уровнем моря», — удивленно отметил про себя лис. «Просто ходячий барометр какой-то». Наконец, серпантин закончился, и машина лиса вырулила на огромное горное плато размером со спортивный стадион. На плато находились какие-то строения, но лис не мог их разглядеть из-за слишком медленно встающего солнца. Все еще было слишком темно. «Припаркуйся вон там». Рен постучал по левой части крыши. Лис вывернул руль и увидел короткие металлические колышки с красными флажками, вбитые в скальную породу. У каждого парковочного места был установлен значок. Над 2 местами были нарисованы стилизованные грузовики, а у 3-го места было изображение силуэта внедорожника. Лис, развернувшись, заехал на парковку задом и поставил машину так, чтобы, выезжая, можно было просто выехать вперед, а не сдавать назад, разворачиваясь. Остановившись и выключив зажигание, лис устало выдохнул и откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Но долго расслабляться ему не дала рация.